Наталья Лапшина. Невеста ледяного короля. Король дуба и падуба бьются который год. На кону стоит целый свет, высока цена. Примириться никак невозможно, и каждый ждет, чтоб удар нанести и победу вкусить сполна. Падуб жилист и сух, доспех его изо льда. Он не любит жизнь, слишком суетна и пуста. Куда лучше снег и безмолвный его покой. Мир шлифует, как мрамор, морозом и темнотой. Король дуба, мальчишка рыжий, чумазый, как драный кот. Там, где он, все шумит, беснуется и цветет. Обожает варенье из вишен, ромашки, футбол, рассвет. Прячет солнечных зайцев в карманах и в рукаве. Мария Килден. Есть люди, которые любят осень. Я ее не люблю. В это время мир становится зыбким. Нас беспокоят неясные предчувствия и сны. Сегодня опять снился дом. Будто бы мне 10 лет, и я заблудилась в лесу, на самой границе. Я уходила все глубже в чащу, а кто-то наблюдал за мной, как кот за мышью. Проснулась от собственного крика. Было еще темно. Можно было бы выпить снотворное, но не хотелось. Я живу в городе уже 3 года. Работаю ассистенткой у психотерапевта доктора Мида. Он говорит, что у меня хорошая интуиция, а я только улыбаюсь в ответ. Не пишу стихов, не рисую, не замечаю фей, поселившихся в городском парке, но лес все еще держит меня. Что еще нужно сделать, чтобы он меня отпустил? Ну, пожалуйста, всего один нормальный, обычный день. О большем не прошу. Сегодняшний день и в самом деле прошел спокойно. Я сделала несколько рабочих звонков, отредактировала описание нового тренинга, ассистировала во время консультаций и почти успокоилась. Может, доктор Мид прав? И сны — это просто игры нашего разума? Возвращаясь вечером с работы, увидела уголок конверта в почтовом ящике. Достала. Взглянула на обратный адрес. Приграничье. Отправитель — Ирен Смит. Письмо от мамы. Первое за очень долгое время. Принесла его в квартиру и положила в прихожей у зеркала. Почти час не могла набраться храбрости открыть конверт. Я не хочу. Не хочу возвращаться в приграничье. Это закончилось. Я больше не Макпи Сорока. Я обычный человек. И все же, мама никогда бы не написала, если бы не случилось что-то из ряда вон. Мы расстались со скандалом. И с тех пор виделись только на Рождество и на день рождения моей сестренки Робин. Дрожащими руками я распечатала конверт. Взглядом выхватила кусок из середины письма. Робин заболела. Ушла в лес в Самайн, а вернувшись, впала во что-то вроде коммы. Сейчас она спит и никак не может проснуться. Врачи не знают, что с ней. Скорее всего, это какие-то чары. В глазах потемнело. Несколько дыхательных упражнений, и мир немного прояснился. Теперь нужно сесть, положить под язык таблетку и спокойно прочитать письмо. Итак, моя младшая сестра Робин больна какой-то непонятной болезнью. Лекарство нужно будет искать не в мире людей, а в лесу. Но ведь я давно не колдую. Все в прошлом. Чем я смогу помочь? Мама волшебница. Она сама справится. Захотелось задернуть шторы, закутаться в одеяло и остаться здесь. В безопасности. В обычной человеческой жизни, где самая большая проблема — капризный клиент или выговор от доктора Мида. Мама уже в возрасте. Она не может оставить Робин одну. Как всегда, чтобы успокоиться, начинаю думать о простых бытовых вещах и делать что-то простое. Спускаюсь к соседке, оставляю ей ключ, прошу поливать цветы, пока меня не будет. Потом звоню доктору Миду. Прошу отпуск за свой счет. Голос почти не дрожит. Да, нужно срочно уехать. Да, по семейным обстоятельствам. Наконец, разговор окончен. Можно идти укладывать вещи. Достаю теплое платье, шаль и ботинки на толстой подошве. Нужно позвонить на станцию и заказать билет на поезд. Хотя зачем? Кого я обманываю? Как только сгустились сумерки, я открыла окно ударилась об пол, как оземь, расправила крылья и выпорхнула в темноту. Полет прошел хорошо. Я даже ни разу не сбилась с курса, только продрогла и устала. Под утро была уже в приграничье. Теперь удариться оземь, превратиться в человека и подойти к дому со стороны поселка. Так, будто приехала поездом. И все же нужно было захватить с собой какой-нибудь саквояж. Еще несколько шагов, и я дома. На двери все так же висит молоток с изображением ворона. Еще прадедушкин. Стучу в дверь. Звук кажется каким-то непривычно гулким. Дверь открыла мама, похудевшая, с сединой на висках и с темными кругами под глазами. «Здравствуй, Мак». Голос мамы звучал устало. «Здравствуй». В такие моменты ненавижу себя. Нужно обнять ее, утешить, сказать что-нибудь. А я только и могу, что молчать. Но мама все понимает. Она улыбается и ободряюще кивает мне. Я прохожу в дом и слышу за спиной. «Я думала, ты не приедешь». Я обернулась и взглянула ей прямо в глаза. «Я и не приехала, мам. Я прилетела». В маминых зеленых глазах вспыхивает радость. Я смущаюсь и пожимаю плечами. Так было быстрее. Мы проходим в гостиную и садимся рядом на диван. Я быстро оглядела комнату. Шторы на окнах плотно задернуты. На мебели тонкий слой пыли. В комнате ощутимо пахнет валерианой. Дело плохо. Когда это случилось? Неделю назад. В Самайн. Мама осторожно взяла меня за руку. Словно хотела убедиться, что я не сон. Робин ушла в лес. Вернулась вечером. Никак не могла согреться. Рано легла спать и с тех пор так и не проснулась. «Она принесла с собой что-нибудь необычное?» Мама кивнула. Быстро встала, вышла из комнаты. Через минуту вернулась с небольшой шкатулкой. В шкатулке оказался осколок то ли стекла, то ли льда. Холодный, острый, как бритва. «Робин им порезалась?» — спросила я. «Не сильно. Я искала в ране другие осколки, но не нашла. Можно к ней?» Мы входим в маленькую уютную комнату Робин. Здесь жарко. Сестренка лежит на постели, бледная и худенькая. Я подхожу ближе. Кладу руку ей на лоб. Лоб холодный. Дыхание у Робин очень слабое, но она жива. А вот и порез на ладони. Тонкий, почти заживший. Есть еще что-то, что не дает мне покоя. От Робин веет холодом, как из открытого окна зимой. Оборачиваюсь к маме. Что говорят врачи? Она пожимает плечами. А что они скажут? Ищут инфекцию или травму головы. Но мы-то с тобой видим, в чем дело. Думаешь, кто-то похитил ее душу? Конечно. Я пошла бы на поиски сама, но не могу оставить ее одну. Нужно поддерживать тепло. Обедали молча. После обеда я вышла в сад к калитке. Лес начинался в нескольких шагах от нее. Сейчас он будто бы подступил еще ближе. Я закрыла глаза. Нужно понять, что здесь произошло. Вот Робин выходит за порог дома. Вот гуляет по саду. Вот замечает что-то блестящее на кусте, по ту сторону ограды. А в глубине леса клубится туман. Он ползет из леса, густой, серый, мягкий, как мантия ледяного короля. Вот в тумане начинают звучать голоса, мелодичные, как серебряные колокольчики. Робин не смогла от них защититься. А кто смог бы? Она почти бежит в лес за голосами. От одного из деревьев отделяется серебристая тень — Фейри. Он окликает Робин и протягивает ей что-то похожее на зеркало. Сестренка прикасается к подарку и вскрикивает от боли. Видение рассеивается, я открываю глаза, меня знобит, глаза слезятся. Да, все было именно так. Я на ватных ногах вернулась в дом, поднялась к себе в комнату. Ту самую, в которой жила много лет назад. Здесь все осталось, как было. Мои книги, рисунки, старая фарфоровая кукла. А самое главное — мой дневник, спрятанный в тайнике под кроватью, толстая тетрадь с сорокой на обложке. Я начала этот дневник в 10 лет. Одна из первых записей. Мы волшебная семья. То место, где мы живем, называется Приграничье. Здесь проходит граница между миром людей и темным лесом. Пограничники сдерживают зло, которое живет в лесу. Если нас не будет, случится беда. Сегодня, в день октябрьского полнолуния, я, Макпи Смит, обещаю всегда оставаться в доме на границе и защищать мир от зла. Наивная детская клятва. Но в 10 лет я была очень серьезным человеком и даже уколола палец иголкой, чтобы подписать документ. А вот последняя запись. Сделана 3 года назад. Нужно бежать отсюда. Туда, где у леса не будет власти надо мной. Фейри с сияющими глазами уводит меня к себе. Я боюсь однажды не вернуться. Нужно уехать, пока я еще я. Фейри с сияющими глазами. До сих пор его помню. В тот день я относила одной женщине из поселка настойку от простуды. Задержалась до сумерек. Ее квартирант Криденс вызвался меня проводить. Невысокий, хрупкий, с маленькими белыми руками. Студент, приехавший собирать фольклор. Застенчивый и неловкий с людьми. Из вежливости я спросила, что именно он собирает. Оказалось, сказки и легенды. Об этом он мог говорить долго и горячо. Я заслушалась, хотя и знала все эти истории с детства. Он умел рассказывать их как-то совсем по-особенному. Вдруг из темноты появился высокий статный юноша с длинными серебристыми волосами и сияющими серыми глазами. У меня просто дыхание перехватило от его красоты. Люди такими не бывают. Незнакомец улыбнулся мне, и я отпустила руку Криденса. Еще секунда, и я пошла бы за чужаком на край света. Тогда Криденс нахмурился и попытался заслонить меня собой. «Добрый вечер, путники. Я спешу на осенний праздник. Хотите пойти со мной? Будет весело», — сказал незнакомец. «Спасибо, мы спешим», — сухо ответил Криденс. Странный человек рассмеялся и пожал плечами. «Как хотите. В ночь, когда открыты все пути, глупо запираться в 4 стенах». «И все же нам пора», — настойчиво повторил Криденс и смерил чужака недовольным взглядом. Человек с сияющими глазами как-то нехорошо прищурился. «Всего один подарок для твоей спутницы». Он щелкнул пальцами, и прямо передо мной появилась роза изо льда или стекла. Сделано так, что можно было увидеть каждую прожилку в ее листьях. Цветок мерцал при луне и странно пах, не цветами, а свежестью. «Ну уже, смелее! Тебе раньше не дарили цветов?» Я протянула руку к стеблю и тут же отдернула, уколовшись ледяным шипом. Цветок упал на землю и разбился. Я вскрикнула от неожиданности. Криденс протянул мне носовой платок. «Вы не поранились, Макпи?» Я осмотрела ладонь. «Кажется, нет. Просто испугалась». Криденс облегченно вздохнул и убрал платок. Мы снова повернулись к незнакомцу, но его уже не было. Не было даже следов на дороге. Это жутко. Я крепко сжала руку Криденса. Всю дорогу до дома мы молчали. Попрощались тоже как-то неловко. Обняться бы по-дружески, но мешала необъяснимая, упорно втискивающаяся между нами ледяная пустота. После встречи с незнакомцем мне не давало покоя ощущение чужого взгляда, будто кто-то страшный неотрывно следит за тобой и ждет неверного шага. Той же ночью я увидела незнакомца во сне. Он взял меня за руку и увел в причудливый мир с осколками зеркал, живыми созданиями, тянущими к нам лапы, клювы, ростки и шипы. Все они смеялись, кружились в каком-то непонятном танце, тянули меня за собой. Проснулась я совершенно разбитой. Болела голова. В волосах запутались длинные острые шипы, а на ладони появился неглубокий порез. Потом такие сны повторялись несколько раз. После них я целыми днями бродила, как потерянная. Если ко мне обращались, я будто бы не слышала или срывалась на крик, на маму, на Робин. Так продолжаться не могло. Когда жители поселка попадали в беду, они шли за помощью к нам. Сейчас помощь нужна была мне, но ведьмы помощи не просят. Единственный выход, который пришел мне в голову, сбежать в большой город, где мало деревьев, много железа и нет волшебства. В городе я узнала про психотерапию. Идея поработать с психотерапевтом мне показалась спасительной. Понадобилось 2 года, чтобы забыть случившееся и начать жить, как обычные люди. Вот только порез на руке иногда кровоточил. Но я перевязывала ладонь и старалась ничего не замечать. Оказывается, все это было зря. Я снова дома, и у нас беда. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Хотелось выть. Сколько я просидела, глядя в стену, не помню. Наконец в дверь постучали. На пороге стояла мама с чашкой чая в руках. Я подумала, тебе это сейчас очень нужно. Она улыбалась, а взгляд оставался тревожным. Спасибо. Я взяла чашку 2 руками, но меня так била дрожь, что я едва не выронила ее. Мама понимающе взглянула, погладила по голове, как в детстве. Магия отнимает много сил. Я просто отвыкла. Ты видела, что произошло? Да. Робин действительно встретилась с Фейри. Это плохо. Но Робин еще жива. Это хорошо. Ты знаешь, где искать этого Фейри? Нет. Прости. Я знаю, что ты устала. Что у тебя своя жизнь. Что ты теперь обычный человек. На этой фразе она иронически улыбнулась. А я спросила. Ты знаешь, почему я тогда сбежала? Хотела попасть в большой город, стать актрисой или моделью. Или кем хотят стать наивные деревенские девушки. Если бы все было так просто. Меня заколдовали, мам. В Самайн я встретила Фейри и с тех пор уходила к нему каждую ночь. Я стала бояться засыпать. Возвращалась оттуда с листьями и шипами в волосах. Но ни ты, ни Робин ничего не замечали. В городе я нашла способ вернуть себе душу. Называется психотерапия. Она помогла. Лес мне больше почти не снится. Мама отступила на шаг, и вся как будто сжалась. Я не знала. Макпи, когда ты уехала, о тебе спрашивал тот странный рыжий парень, Криденс. Даже подарок тебе передал. Я думала, вы поссорились. Мамин голос дрожал. Теперь она была не могущественной ведьмой, а просто растерянной женщиной. Что мы будем делать, Мак? Отправить тебя в лес было бы жестоко. Я ободряюще улыбнулась. «Справлюсь, мам. И потом, нужно же проверить действие психотерапии». Рассмеялись мы как-то невесело. Когда мама ушла, я допила чай и подошла к своей книжной полке, чтобы что-нибудь почитать. Что лучше восстанавливает силы, чем вечер с любимой книгой? На полке стояли сказки, несколько классических романов, ботанический атлас и сверток, которого я не помнила. Упакованный в зеленую оберточную бумагу, перевязанной лентой. Тот самый подарок. В свертке оказалась книга «Сказки приграничья». Сборник легенд и сказок в литературной обработке Криденса Роуда. Значит, он все-таки написал свою книгу. Значит, сказки для него. Это серьезно. На первой странице оказалась дарственная надпись. «Макпи Смит. Девушке, которая удивительно умеет слушать». На душе стало тепло. Это не я умею слушать, а он удивительно умеет рассказывать. Жаль, что мы так мало общались. Не закрывая книги, я устроилась на кровати. Промелькнула мысль. Почему бы не погадать на ней? Тем более это сказки, и попали они ко мне неожиданно. Захлопнула книгу, зажала между ладонями. Закрыла глаза. Теперь сосредоточиться, задать вопрос и наугад открыть страницу. Где искать душу Робин? Книга открылась на сказке о ледяном короле. В самой глубине древнего леса скрывается тропа в страну фей, прекрасную и обманчивую, как человеческие сны. Правит этой страной ледяной король. Один раз в год он выходит из леса к людям и выбирает себе невесту. Каждую из них он коронует ледяным венцом и уводит в волшебную страну. Попав туда, девушки начинают ткать магию из самой глубины своего сердца, из своих снов и надежд, из любви к ледяному королю. Ткут день и ночь, пока не падают мертвыми. Эта магия делает ледяного короля еще красивее и притягательнее для людей. Рано утром я вышла за калитку и встала на самой границе леса. Как жрица, как страж границ. Вокруг было тихо. Лес ждал. Главное, чтобы не дрожал голос, чтобы фейри не почуяли мой страх. Иначе все пропало. «Я, Макпи Смит, одна из избранниц Ледяного Короля. Я хочу вернуть душу своей сестры Робин. По праву избранницы я требую, чтобы король открыл для меня волшебную тропу», — громко сказала я. С минуту лес молчал. Потом на границу вышла маленькая изящная пикси с зеленой кожей и золотистыми глазами. Танцующей походкой направилась ко мне. Замерев в двух шагах, она поклонилась, а потом заговорила странным, почти детским голосом. «Слова королевской избранницы услышаны. Мы откроем для тебя тропу. Тебе позволено взять в спутники первого, кто об этом попросит. Такова королевская воля». Сказав это, пикси улыбнулась, оскалив мелкие острые зубки, и исчезла. А там, где она только что стояла, засеребрилась тропинка. Ну вот и все. Теперь нужен спутник. Вот только ни один здравомыслящий человек на такое путешествие не согласится. А может, здесь и не нужен здравомыслящий человек? Из раздумий меня вывел окрик. «Макпи, постойте!» Я обернулась. Это был Криденс. Он стал выше ростом и шире в плечах. Половину его лица закрывали круглые очки. Одет он был в синее драповое пальто с крупными медными пуговицами. Сейчас он почти бежал мне навстречу. «Макпи, я слышал, что вы вчера приехали». «От кого? Я почти ни с кем не общалась». «Здесь происходит очень мало событий. Вы ведь знаете. Куда вы сейчас идете?» «В лес». «Совсем одна? Как же? Особенно теперь». Он замялся, покраснел. «Особенно теперь, когда с Робин случилась беда? Вы это хотели сказать?» «Простите, это ваше семейное дело, Макпи». «Криденс, я действительно иду в лес. И мне действительно страшно туда идти. Но по-другому спасти Робин не получится». Криденс, похоже, даже обрадовался. «Я пойду с вами». Я уже хотела сказать, что это опаснее, чем он думает, но не смогла. Собиратель сказок взглянул на меня так, что я вдруг поняла, он знает, что такое лес. Криденс взял меня за руку и первым шагнул на тропу. В лесу было холодно. Под ногами шуршали старые опавшие листья. Через несколько шагов стало происходить странное. Между деревьями растекся серый туман. Он льнул к нам, пытаясь вытягивать из нас тепло и путать мысли. Еще несколько шагов, и вот уже слышен шепот, а затем и пение. Я плотнее прижалась к своему спутнику. «Не слушайте их, пожалуйста», — попросила я. А туман все гуще. Совсем скоро он стал плотным, как вата. Я уже не видела не только Криденса, но даже собственные руки. За одежду начали цепляться какие-то ветки. Скоро появилось ощущение чужого взгляда. В тумане замерцали зеленые огоньки. Минута, и они закружились вокруг меня. Это не просто огоньки, а маленькие феи со светящейся зеленой кожей и ажурными крылышками. Феи, то приближаясь ко мне, то отдаляясь, протяжно запели что-то древнее, похожее на колыбельную. Накатила слабость, веки отяжелели. Под ногами зашевелились корни и листья. Нечто схватило меня за ногу и потянуло вниз. Пытаясь разрушить чары, я закричала и ударила кулаками прямо перед собой. В руку вонзились сразу несколько шипов. Больно, но это было то, что нужно. Феи исчезли. Мысли в голове сразу прояснились, а туман поредел. Криденс стоял в нескольких шагах, оплетенный по колено древесными корнями. Когда он отпустил мою руку? Не помню. Может быть, сразу, как только началось пение? Я бросилась к нему. Его взгляд затуманился, На лице застыла мечтательная улыбка. Теперь отломить терновый шип и уколоть его палец. Аккуратно, как в больнице. Криденс вскрикнул, растерянно посмотрел на меня. Это снова был тот человек, которого я знала. «Макпи, вы... что это было?» «Феи, я думала, вы знаете. О них часто пишут в сказках». В волшебной стране уже лежал снег. Было темно, как бывает только зимой. На тропе отпечаталось множество следов птиц, зверей, но ни одного человеческого следа. «Где мы? Вы знаете, куда идти?» — спросил Криденс. «Это волшебная страна. Нам нужно отыскать девушек, которые ткут волшебство». «Вы думаете, что Робин там?» «Скорее всего. Представьте, если бы вы были ледяным королем, где бы держали похищенных?» Криденс пожал плечами. «Построил бы избушку в лесу. Но король, наверное, выстроил для них ледяные чертоги». «Насколько я знаю короля, он запер бы девушек в ледяные клетки». «В какую сторону идти? Есть какая-нибудь карта местности?» Криденс нервно переминался с ноги на ногу. «Это же лес. Здесь все постоянно меняется. Да и те, кто вернулся отсюда, не могут нарисовать карт». «Почему?» «Чаще всего они теряют разум». Вдруг между деревьями мелькнула знакомая фигурка. Хрупкая девушка с рыжими кудрями, босая, в тонкой ночной рубашке. «Робин!» Я бросилась вперед. Робин остановилась и помахала рукой. Криденс отстал, а я бежала к Робин и никак не могла добежать. Но вот еще полшага, и я беру Робин за руку. Пальцы проходят через ее ладонь, как через туман. Иллюзия. Морок. Я без сил падаю в снег, плачу. Совсем рядом кто-то смеется. Фейри со светящимися глазами. Величественный и грозный, с ледяным венцом на голове, облаченный то ли в длиннополую белую шубу, то ли просто в снег. В его взгляде смесь удивления и брезгливости. «Ты правда думала, что сможешь сбежать? Все вы рано или поздно возвращаетесь ко мне, потому что я лучшее, что есть в ваших пустых жизнях». «Где Робин?» «В сердце леса. Но ведь ты пришла не за ней. Тебя привела сюда тоска по волшебной стране». «Нет. Можешь лгать сама себе, но правду мы оба знаем». Один щелчок его пальцев, и мы оказываемся где-то в другом месте. Под ногами блестит лед. Мы стоим посередине озера, черного, идеально круглого. Фейри у меня за спиной, до боли сжимает мои плечи и не дает упасть. «Посмотри, от чего ты отказалась, смертная?» Я смотрю на черный лед. Сначала ничего не вижу. Потом различаю свое отражение. Или не совсем свое. На меня смотрит королева зимы. Изящная, как снежинка, и опасная, как стужа. Только такую и может полюбить ледяной король. Я могу стать ею, стоит только пожелать. Возникает невнятное чувство. Так бывает, если забыл какое-нибудь слово или имя, и никак не можешь вспомнить. Слово вертится на языке, но ускользает. Вдруг вспышка. «Оно. Нарцисс», — прошептала я. В голове картинка из прошлого. Вот я в кабинете доктора Мида. Самое начало терапии. Доктор Мид — невысокий полный человечек, похожий на гнома. Он любит слушать мои истории, но переводит их на какой-то свой язык. «Макпи, то, что вы описываете, — это встреча с нарциссом. Романтичные натуры, вроде вас, легко попадают под их очарование. Но подумайте, разве вы готовы в нем раствориться?» «Нет, ни за что. Это я, кажется, сказала вслух. Сейчас». Видение исчезло. Я обернулась к ледяному королю. «Ты слаб. Ты ничего не можешь создать сам. Всю здешнюю магию создают простые смертные девушки. Любая из них сильнее тебя». Ледяной король вздрогнул. На миг из-под его прекрасного лица показался другой облик. Древний старец с кожей сморщенной, как старый пергамент, с белесыми глазами на пол лица, худой и жалкий. Поняв, что я его вижу, существо зажмурилось и, кажется, было готово заплакать. Я бы даже пожалела это создание, если бы не его зубы, острые, как бритва. Существо щелкнуло когтистыми пальцами, и я снова оказалась на заснеженной поляне в двух шагах от Криденса. Секунда, и на поляне поднялся ветер. Вот уже по снегу побежала поземка. Вот уже стали различимыми силуэты белоснежных борзых. Снежные псы, духи зимы, губящие путников. «Нужно найти укрытие! Как можно скорее! Бежим!» прокричал Криденс и схватил меня за руку. Мы бросились в чащу. Свора устремилась за нами, быстрая и безжалостная. Ветер бросал в лицо большие жгучие пригоршни снега. Уже ничего не видно за 10 шагов. Только не потеряться, только не отпускать руку Криденса. Еще немного, и нас загонят, как зайцев. Криденс тянет меня к огромной ели. «Забирайтесь под нижние ветки, переждем здесь». Мы под деревом. Еловые лапы нависают, как крыша. Криденс расчищает снег и приминает его вокруг нас, словно борта лодки. «Что вы делаете?» — удивилась я. «Вы никогда не строили снежный дом, Макпи?» «Никогда». «Самое время научиться». Мы уплотняем стенки снежного дома, пока пальцы не начинают неметь. Садимся как можно ближе друг к другу. Криденс достает из кармана маленькую шоколадку, разламывает и протягивает половину мне. «Съешьте и постарайтесь уснуть, Макпи». «Откуда шоколад?» «Бросал курить. С тех пор привык носить сладости в кармане». Я взяла шоколадку. Сладко. Стало спокойно. Появилась уверенность. Все будет хорошо. Будто читая мои мысли, Криденс снова заговорил. «Скоро метель утихнет. Мы выберемся». «То есть он видел только метель?» «Нет». Собиратель сказок растерянно взглянул на меня и продолжил. «Наверное, вы подумаете, что я не в себе, Макпи. Или у меня слишком разыгралось воображение. Словом, мне показалось, я видел собак. Очевидно, он ждал, я посмеюсь над ним. Но я только облегченно вздохнула. С вами все в порядке, Криденс. Я тоже их видела. Это снежные псы. Свора ледяного короля». «Чья?» «Того фейри, которого мы видели. Несколько лет назад я попыталась сбежать от него, а теперь и вовсе увидела таким, как есть, настоящим. Фейри такого не прощают». «Так вы уехали из-за него? Вы его любите, Макпи?» «Люблю?» Горло перехватил короткий нервный смех. «Конечно, нет. Все гораздо сложнее». «Что же он сделал с вами тогда в Самайн?» Голос Криденса стал глухим и хриплым. «Я позволила ему себя заколдовать. Поймалась на самые простые чары. После этого он стал приходить в мои сны и уводить сюда почти каждую ночь. Я сбежала, чтобы не сойти с ума». Криденс сжал мою руку. «Почему ты не пришла ко мне?» Сейчас я и сама задавала себе этот вопрос, а еще с удивлением рассматривала Криденса. Может быть, впервые. Да, он никак не тянул на прекрасного принца. У него обычная внешность. Он книжник, витающий в облаках. Вот только он защитил меня от фейри и без раздумий отправился в лес. Я осторожно пожала его пальцы. «Теперь пришла, Криденс». К утру метель улеглась. Мы выбрались из-под ели и пошли наугад. Волшебная страна будто бы выленила. Небо затянули серые тучи, снег стал рыхлым, грязным, как в городе. Маленькие серые человечки с красными глазами-бусинками суетились под деревьями. При виде нас прятались за стволы. Впереди мелькнул летящий лоскуток ткани, яркий, алый, трепещущий на ветру, как крыло бабочки. Вокруг него, словно в лунных лучах, искрился снег. Вот один из серых человечков коснулся лоскутка и превратился в молочно-белого единорога с золотым рогом во лбу. Лоскуток — волшебный покров. Значит, девушки, что ткут магию, совсем близко. Еще несколько шагов, и лес будто бы сам расступился перед нами. На поляне лежал огромный диск из серого камня, весь исписанный древними рунами. В центре круга сидела за ткацким станком Робин. Ее маленькая сгорбленная фигурка припорошена снегом. «Робин!» Стоило только подойти к границе плиты, как ее окружили ледяные шипы. Это же настоящая клетка. Робин обернулась на мой крик, выронила уток, вскочила и подбежала ко мне. Мы стояли по разные стороны ледяной решетки. «Мак, ты тоже здесь? Здравствуйте, мистер Роуд!» Она вежливо кивнула Криденсу. «Робин, мы за вами. Ваша матушка беспокоится», — сказал он ей ласково, как потерявшемуся ребенку. «Мы обязательно придумаем, как тебя спасти», — добавила я. Робин покачала головой. «Не надо меня спасать. Я здесь нужна. Феи обещали научить меня ткать волшебство. Я бы хотела стать волшебницей, как ты и мама. И потом, я нужна королю. Мы любим друг друга. Однажды я сотку для него плащ из лунного света, и мы поженимся. Он обещал». «Сестренка, он обманул тебя. Ты уже настоящая волшебница. Волшебство живет в тебе и жило всегда. Поэтому он тебя и похитил». «Он любит меня». «Зачем тогда посадил в клетку?» «Для защиты». «Тяжелый случай». «Я ношу шрам в знак верности ему, Макпи». «Вот такой?» Я показала сестре порез на ладони. Робин побледнела. «Ты тоже?» «И не только я. Каждый год король выбирает новую невесту. Вспомни, как часто в лесу пропадали девушки». Робин закусила губу, сжала кулаки, сосредоточилась, словно глядя внутрь себя. «Узнаю свою сестренку». «Как отсюда выбраться?» — решительно спросила она. «Помнишь, когда ты была маленькой, я научила тебя превращаться в птицу?» Робин заговорщицки улыбнулась и закрыла глаза. Через секунду она выпорхнула из клетки и села мне на плечо. По каменному кругу с громким скрежетом прошла трещина. В голове у меня зазвучал взволнованный голос сестры. «Нужно уходить! Скорее!» «Быстрее всего будет улететь. А Криденс?» «Вам никогда не хотелось полетать?» — бросила я ему, расправляя крылья. Он только рассмеялся. «Превращайте, Макпи! Я уже верю во многое!» Один взмах крыла, и передо мной уже сидит крапивник. Маленькая, серая, со жгучим именем травы птичка. Меньше воробья, но крепкая, будто орешек. Любопытно. Теперь удариться о землю и взлететь. Ирен Смит сидела в темной кухне и плакала от бессилия. Ведьмы не плачут, но сейчас ей не перед кем было храбриться. Она потеряла обеих дочерей. Младшая Робин лежит в своей спальне, застыв между жизнью и смертью. Старшая Макпи ушла в лес почти 2 месяца назад и сгинула. Карты говорят, что обе живы, блуждают по волшебной стране. Нужно просто ждать. Но с каждым днем это становится труднее. Сегодня материнская ночь, время надежд и итогов. Надежды Ирен тают с каждым часом, а итоги неутешительны. Всю свою жизнь она боролась с лесом и, похоже, проиграла. В незашторенное окно кто-то постучал. Ирен обернулась. Птицы. Сразу 3. Сорока, крапивник и малиновка. Небывалое дело. Ведьма быстро открыла форточку. Птицы влетели в кухню и закружились у нее над головой. Ирен не услышала, а скорее почувствовала взволнованные голоса дочерей. «Мама! Погоня! Король!» В мире и вправду что-то изменилось. Темнота за окном будто бы стала гуще и плотнее. Ирен захлопнула форточку. За ее спиной Макпи уже превратилась в человека и теперь расколдовывала крапивника. Им оказался странный парень из города, который собирал старые сказки. Он тоже был в лесу? А на вид далеко не герой. Но с ним после. Главное, что девочки вернулись. Малиновка села на плечо Ирен и защебетала. «Теперь все будет хорошо, малышка», — прошептала ведьма. С птицей на плече она медленно прошла в спальню Робин и посадила малиновку на грудь спящей. На щеках дочери появился легкий румянец. Дыхание стало глубже и ровнее. Но и только. Все бесполезно, пока ледяной король здесь. Ирен вернулась в кухню. Макпи и ее друг грели руки у очага. В нескольких шагах от него уже было холодно. Такого прежде еще не бывало. «Ну как?» Макпи с надеждой взглянула на мать. «Бесполезно. Над ней еще властен ледяной король. И он здесь, у нашего порога. Он не отпустит Робин». Криденс немного помолчал. Потом, что-то решив для себя, вышел за порог дома и закричал в темноту. «Уходи! Твое время истекло! Здесь тебе ничего не принадлежит!» Лес притих. Казалось, звуки просто умерли. В нескольких шагах от Криденса появился ледяной король. На этот раз он выглядел как высокий сухопарый старец в воинских доспехах с двуручным мечом. Один взмах меча, и поднялась метель. В снежных вихрях можно было различить белых борзых со скаленными зубами. Сейчас собаки были крупнее и злее, чем в лесу. Псы скулили, лаяли и рвались к Криденсу, норовя вцепиться в горло. Ирен окрикнула застывшую у окна Макпи. «Зажги все свечи и фонари, какие только есть в доме! Скорее! Иначе он погибнет!» Ведьмы вынесли из дома несколько зажженных свечных фонарей и расставили их вокруг себя. Огонь всегда завораживал Макпи, и сейчас она не сводила глаз с пламени. Может, это и хорошо. Ирен заставила себя тоже смотреть на пламя. Язычки огня трепетали под ветром, но не гасли. Больше того, они будто бы танцевали какой-то древний веселый танец. На миг Ирен показалось, что это уже не пламя, а крохотные рыжие лисы. Они скакали по кругу, тявкали и ловили падающие снежинки. И, наконец, оскалились и зарычали на снежных псов. «Такого не может быть!» Ирен моргнула. Видение исчезло. Пламя свечей снова было просто пламенем. Но метель улеглась. Ледяной король впервые с уважением посмотрел на Криденса. «Человек, я повелитель зимы, воплощение холода и мрака. Мне подвластна теневая сторона мира, самые древние чудовища, самые глубинные страхи. А кто ты? Кто стоит у тебя за спиной?» Криденс развел руками. «Наверное, все истории со счастливым концом, все те, кто ищет заблудившихся во мраке, те, кто отогревает замерзших. Люди, умеющие творить волшебство, неподвластное тебе». Услышав эти слова, ведьмы подошли к собирателю сказок и встали у него за спиной, держась за руки. Рядом с ведьмами встали обычные местные жители, те, что приходили к ним за помощью и помогали им сами. Были здесь и горожане, пациенты из клиники доктора Мида, которым помогала Макпи. Даже доктор Мид каким-то чудом оказался рядом. «Что теперь будет?» — шепнула матери Макпи. «Не знаю. Обычно ледяной король до рассвета бьется с противником на мечах». Ледяной король кивнул, поднял меч и медленно пошел на Криденса. Снова поднялась метель. В этот раз в шуме ветра слышался вой оборотней и плач банши, и воинственные кличи дикой охоты. Но через весь этот невообразимый шум вдруг пробилась чистая и звонкая трель. Криденс смотрел прямо в глаза королю, улыбался и насвистывал что-то веселое, будто и впрямь был беззаботной птицей-крапивником. Едва он замолчал, чтобы перевести дыхание, песню подхватила Малиновка, затем Макпи, и скоро пели уже все. Меч в руке ледяного короля раскололся на тысячу осколков. Король пошатнулся и исчез. На горизонте показалась полоса рассвета. Робин в своей комнате открыла глаза.